Глава вторая. Белый дракон — повелитель воздуха. Часть первая. Эпидемия в западном царстве воздуха. Как обычно, рано утром доктор Шэнь И отправился в лес на традиционный сбор целебных трав и корешков. Помогал ему в этом один очень необычный зверек — ящерка с переливающимися небесно-голубого цвета чешуйками и огромными ярко-зелеными глазами. Зверька он случайно встретил в лесу, заметил, когда того пытался схватить опасный хищник. Шэнь И не растерялся, схватил первый попавшийся в руки камень и бросил его в неприятеля. Тот от неожиданности испугался и убежал. В благодарность за свое спасение маленький зверек привел доктора на огромную цветущую поляну, где произрастало много диких и невиданных до сих пор трав. В скором времени зверек по имени Шао Яо, так назвал его Шэнь И, стал сопровождать доктора повсюду. Он стал отличным помощником и другом в поиске редких лечебных растений. Маленький ящер обладал удивительной чувствительностью к редким целебным травам. И вот в очередном из таких рейдов, когда Шэнь И снова наклонился, чтобы сорвать редкое растение, зверек странно себя повел. Он вдруг замер, нахохлился и неожиданно поменял окрас с небесно-голубого на мраморно-белый. А еще через мгновение резко исчез в кустах высокого тростника. Доктор очень удивился внезапным переменам и странному поведению своего напарника и принялся его искать. В это самое мгновение Шэнь И посетила видение. Неожиданно перед ним возник образ огромного ящера, похожего на дракона белого цвета с холодным металлическим оттенком. Абсолютно точная копия маленького зверька. Это огромные рептилии поражала своими размерами и внушала ужас. Но, к удивлению доктора, вместо нападения она вдруг заговорила обычным человеческим голосом. «Не бойся меня, человек. Я к тебе не с войной, а с миром. Я белый дракон, повелитель воздуха. В моем западном царстве воздуха случилось несчастье. Наступила эпидемия неизвестной коварной болезни. Народ моего царства гибнет. Ты, небесный посланник, должен остановить эту болезнь. Но сначала тебе нужно забрать волшебный камень, который находится у императора западного царства. Как только камень окажется в твоих руках, я раскрою тебе тайны волшебных точек, с помощью которых можно победить болезнь. Следуй за своим другом и моим братом. Он укажет тебе путь». После этих слов он исчез. И в то же мгновение, откуда ни возьмись, снова появился юркий зверек. Сначала он вскочил на камень, а затем резко ринулся в западную сторону. Шэнь И поспешил за ним. Но проворная ящерка повела доктора почему-то не в сторону дворца, а к большому широкому полю. Оказывается, в это самое время император Западного царства выступил в поход вместе со своими воинами. Но они не успели далеко продвинуться, так как их настигла эпидемия. В армии великого царя начался хаос, беспорядок и страшный мор. Воины разбили лагерь прямо посреди широкого поля. Его невозможно было не заметить. Шэнь И поспешил скорее на помощь. На вопрос императора, кто он такой, доктор ответил: «Ваше Величество, меня зовут Шэнь И, что значит «небесный посланник». Я лекарь. Я пришел для того, чтобы остановить болезнь, уносящую жизни ваших воинов. Я знаю, как это сделать. Но для этого мне нужен камень, который хранится у вас». Император был очень удивлен, что он знает про камень. И тогда Шэнь И рассказал о своем видении и белом драконе. Услышав это, император рассмеялся. Он не поверил лекарю. Но в этот самый момент из-за пазухи широкого стеганого халата Шэнь-И выскочила спрятавшаяся ящерка и прыгнула императору прямо на плечо. От неожиданности одним резким движением повелитель сбросил маленького зверька и уже достал меч, чтобы расправиться с ним. Но Шэнь-И произнес: «Его нельзя трогать. Именно он привел меня к вам. Он указал мне путь». Император, от природы будучи храбрым и мужественным, ценил смелость и решительность, поэтому был поражен спокойствием и невозмутимостью доктора-простолюдина. Тогда он приказал принести этот камень. Но главный советник императора не поверил неизвестному целителю и решил его проверить. Вместо драконьего камня принес обычный. Взяв в руки заветный камень, Шэнь-И ждал нового видения от белого дракона. Но тот к нему не явился. Тогда проницательный доктор догадался, что его обманули, и в руках он держит не настоящий камень. «Ваше Величество, я не могу лечить этим камнем. Это вовсе не тот камень», — так же спокойно и уверенно сказал Шэнь-И. Еще больше удивленный смекалистым умом доктора император ответил: «Невероятно! Ты прошел испытание, значит, я могу доверить себе моих славных воинов». Когда настоящий камень оказался в руках у Шэнь-И, к нему снова явился белый дракон. Как и обещал, он раскрыл тайну драконьего камня, с помощью которого можно вылечить коварную болезнь. Небесный лекарь незамедлительно принялся спасать императорскую армию. Он прикладывал камень к определенным точкам на теле каждого больного. Через некоторое время храбрые воины почувствовали себя гораздо лучше. Эпидемию и страшный мор удалось остановить. В качестве награды благодарный император подарил волшебный камень Шэнь-И. После этого небесный посланник покинул лагерь императора и отправился осуществлять веренную ему белым драконом миссию. Маленький зверек привел его в небольшой город, где вовсю свирепствовала страшная эпидемия. Остановился он возле небольшого шатра, разбитого местными лекарями и знахарями для лечения жителей. Он был переполнен больными абсолютно разного возраста, от мала до велика, разного пола и даже социального положения. Все они с последней надеждой обращались за помощью к местным врачевателям. Но те лишь разводили руками, никакие снадобья, отвары, примочки, растирания не помогали. У всех больных наблюдались общие симптомы. Появлялись резкая слабость, жар, лихорадка, ломота во всем теле, а у некоторых пропадали запахи и наблюдалось нарушение вкуса. Но самую большую проблему Шэнь-И увидел не в этих симптомах, а в состоянии и поведении людей. Они молились, причитали, рыдали. В их глазах читались отчаяние и безысходность. Мудрый Шэнь-И понимал, что ни один волшебный камень не поможет, если человек не настроен на выздоровление, если он тратит свои драгоценные силы не на борьбу с болезнью, а на уныние и тоску. Поэтому прежде чем приступить к лечению, нужно было восстановить утраченную энергию и вернуть душевное равновесие. Тогда он начал по утрам проводить свою любимую лечебную зарядку. Упражнения были настолько понятными и простыми, что их выполняли даже тяжело больные. После зарядки в организме появлялись легкость, энергия, и самое главное, в глазах пациентов появились радость и надежда на выздоровление. Увидев оздоровительный эффект зарядки, Шэнь-И приступил непосредственно к лечению. Он проделывал такие же манипуляции, что и с воинами. воздействовал на определенные точки волшебным камнем. И случилось чудо. Отчаявшиеся и обреченные на гибель люди стали расцветать на глазах. Болезнь отступила. Страшную эпидемию удалось, наконец, остановить. Изумленные врачи не понимали, как удалось Шэнь-И сделать то, что не получилось у десятков лекарей и знахарей, и очень просили его рассказать про свою систему, чтобы и дальше лечить больных жителей царства. Небесный посланник сжалился и поделился секретом, полученным от белого дракона. Он показал им те самые волшебные точки, чтобы лекари этой страны могли помогать ее жителям и дальше. Счастливые жители за спасение своих жизней и жизней своих детей отблагодарили Шэнь-И. Они посвятили его в свой особый тайный обычай — ритуальный танец западного царства воздуха. Восторженный Шэнь-И с удовольствием перенял эту красивую древнюю традицию. Но как только он закончил, его маленький помощник вдруг снова поменял цвет. И догадливый Шэнь-И понял, что в другом царстве случилась новая беда, и поспешил скорее за своим путеводителем спасать чьи-то новые жизни и новые судьбы. Ведь истинный доктор всегда готов прийти на помощь. Часть вторая. Как белый дракон спасает жизни. «Ирина Леонидовна, это все красивые сказки. В жизни так не бывает, скажешь ты, дорогой слушатель. А я вам скажу, что бывает. И следующие истории из моей долгой медицинской практики послужат этому подтверждением». История первая. Возвращение вкуса к жизни. Обычный рабочий день. Распахнулась дверь, и в кабинет вошла молодая, светловолосая, крепкого телосложения девушка. Довольно милая, с глубоким выразительным взглядом. Только глубина его, увы, заключалась не в радости, а в тоске и грусти. На мой типичный вопрос про жалобы я услышала следующее. «Доктор, вот уже полгода я ощущаю себя ограниченным человеком, словно я инвалид. Для меня мир стал черно-белым. Я не чувствую совершенно никакие запахи. Я уже забыла аромат свежеиспеченного хлеба. Не могу насладиться ароматом своих любимых духов. А еда? Для меня она совершенно невкусная, пресная, будто жуешь пластмассу. Я не получаю никакого от нее удовольствия. Вы моя последняя надежда. Не могу так больше жить». Все это последствия перенесенные коронавирусной инфекции. Коварный вирус, проникая в организм, словно нажимая на тумблер, отключает в мозге все защитные механизмы, в том числе блокирует зоны, отвечающие за обоняние и вкус. И восстановить эти процессы довольно сложно привычными средствами, но можно сделать это с помощью воздействия на точки на вашем теле. Мы решили попробовать включить обонятельные рецепторы при помощи иглоукалывания. Буквально через несколько сеансов моя пациентка впорхнула в мой кабинет, словно птичка. В этот раз глаза ее горели, в них проснулась жизнь. «Доктор, это чудо! Я их чувствую! Еще не полностью, конечно, но уже могу отличить приятные запахи от неприятных. Наконец-то я снова могу наслаждаться своей любимой едой, вкушать ее волшебный аромат. Для меня мир снова заиграл яркими красками. Это такое счастье!» Мы выяснили, что у девушки обоняние восстановилось на 50%. И это уже было большим прогрессом. Как нам удалось этого добиться? Мы воздействовали на точки, которые отвечают за определенные процессы в организме. В данном случае за процесс обоняния. Этими секретными точками управляет белый дракон. История вторая. Навсегда забыла про ОРВИ. Чудесная история. Пациентка 22 года пряталась от сезонной ОРВИ. Но внезапно на помощь прилетел древний белый дракон. И при ставучей болячке даже след простыл. Но как же так вышло? Что за дракон смог помочь моей пациентке? И как обезопасить себя в осенне-зимний сезон, когда простуда и грипп набирают обороты? Друзья, обязательно расскажу обо всем и поделюсь одним важным секретом. Но для начала давайте разберемся, что же приключилось с моей пациенткой и при чем здесь дракон. После одной из онлайн-лекций мне написала незнакомая женщина. Рассказав о себе, она тут же попросила помощи. «Уже 22 года, что не зима, так ко мне цепляется это надоедливое ОРВИ. Стоит задержаться на холоде, наутро надрывно кашляю. Скушаю что-нибудь холодненькое зимой, через пару часов краснеет горло», — вещала моя новая пациентка, все дальше и дальше погружаясь в свою биографию. И вот она, причина. Когда-то давно она с коллегами по работе решила выбраться в горы. Нашли базу отдыха, наняли проводника и пошли покорять вершину. Когда они разбили лагерь для ночевки и поставили палатку, девушка уснула, не заметив одной важной детали. Щелки в замке этой самой палатки, через которую прилично задувал морозный воздух. Наутро она уже и разогнуться не могла, так сильно надуло в спину. Кое-как, не без помощи коллег, спустилась к базе отдыха. Сообща, смогли унять боль, а благодаря привычным обезболивающим таблеткам спустя пару дней все прошло. Но именно после этого случая моя пациентка стала замечать появление одной странности. Теперь в осенне-зимний период к ней постоянно цеплялись сезонные болячки. Что не год, так две, а то и три перенесенных простуды. «Хотя до этого я болела раз в пятилетку», — рассказывала она мне. Почему же так вышло, что болезни осенне-зимнего сезона словно магнитом притягиваются к ней? Все дело в особенности этих времен года, известной в китайской медицине. С первыми морозами просыпается энергия холодов. Ее влияние мешает потокам энергии ЦИ в нашем теле двигаться в нормальном ритме. Чтобы попасть внутрь организма, энергия холода использует единственную доступную лазейку — морозы. Как только наше тело хорошенько промерзает, холод глубоко проникает в организм и укореняется там на 20-30 лет. Сначала могут появиться частые ОРВИ или хронический синусит. А через 20 лет никто и не вспомнит, что настоящей причиной боли и ощущение мерзнутия поясницы была холодная ночь в палатке в том самом походе в горы. И так с моей пациенткой случилось следующее. Первое. Стоило ей поспать одну ночь на морозе, холод тут же забрался глубоко-глубоко в тело. Второе. Энергия холода теперь мешает энергии ЦИ двигаться нормально. Возникает застой энергии и крови в замерзших частях тела, и там начинает зарождаться хроническая болезнь. Третье. Иммунитет страдает, отсюда постоянные сезонные болячки. Чтобы выгнать из организма укоренившуюся энергию холода, мы с пациенткой воспользовались помощью двух мудрых драконов. Синего дракона, являющегося хозяином зимнего сезона и повелителем холодов. Именно его мудрые знания помогли вывести укоренившуюся в теле холодную энергию. Белого дракона, который является воплощением нашего иммунитета и синонимом фразы «не бояться сезонных болячек». В итоге, объединив и применив знания двух мудрых драконов и подкрепив все эти старания полезными практиками из курса «Сокровище золотого дракона», моя пациентка стала наблюдать. И в конце зимы 2021 года поведала мне следующее. «Ирина Леонидовна, сколько бы я ни пыталась заболеть, ничего не выходит. и на морозах гуляла, и мороженое ела. У Эрви словно и след простыл. Отзывы о белом драконе. Что это за зверь такой? Об этом вы узнаете чуть позже. А пока послушайте, что говорят участницы курса. Одна из первых подопечных — Нелли из Курска. Вот какие впечатления от белого дракона остались у нее. «Белый дракон — это врач скорой помощи. Он нам всегда пригодится в обыденной жизни. Мы все подвержены простудным заболеваниям. Мне белый дракон помог бессимптомно переболеть коронавирусом. А когда муж заболел, болезнь прошла намного легче. Постоянно прорабатывала ему канал легких и делала гуаша». Гуаша — традиционная китайская техника массажа лица и тела. Как видите, белый дракон актуален всегда, особенно в межсезонье и холодное время года. Он помогает бороться с простым ОРВИ, гриппом и с модной инфекцией, а также ускоряет процесс восстановления после нее. Вот что пишет другая участница курса «Сокровище золотого дракона» — Елена из Омска. 2,5 месяца тяжелые болезни ковидом были как страшный сон, когда ты спишь по 22 часа в сутки. Подруга уговорила меня сначала на зарядку, а потом я попала на драконы. За время занятий пропали белые метки на ногтях, ушли мелкие папилломы, начала нормально ходить, восстанавливаются суставы. Кожа не сохнет, как раньше, и выравнивается ее цвет. Пропала одышка. У еще одной участницы Галины, 65 лет, прошла одышка. «Белый дракон, почему ты не попался на моем пути лет 30 назад? Столько проблем бы не было. Сейчас дыхание практически чистое, нет хрипов. Прошли боли в позвоночнике, в грудной части и поясничном отделе. Походка стала легкая, колени очень редко стали болеть. Задержка дыхания увеличивается. Было 36, а сейчас 50. Как вы успели заметить, исходя из отзывов участников «Белого дракона», его зона ответственности не только легкие, но и другие органы и системы, о которых расскажу дальше. Часть третья. Сила белого дракона. Наверное, дорогой слушатель, ты хочешь знать, как же ему столько всего удается. Дело в том, что белый дракон несет в себе стихию металла, а его сила хранится в двух органах — легких и толстом кишечнике, а открывается через нос и кожу. В организме белый дракон отвечает за иммунную и дыхательную системы, за состояние кожи, очищение организма и вывод токсинов, за питание кислородом всех органов, уровень депрессии, вредные привычки, самооценку, заболевания носоглотки, гаймориты, синуситы, аденоиды. В легких живут эмоции мужества, которые дают ощущение силы и свободы. От того, насколько здоровы ваши легкие и связанные с ними органы, зависит ваше общее здоровье и успех в течение всего года. С какими проблемами поможет справиться белый дракон? Проблемы с носоглоткой, гаймориты, синуситы, полипы, аденоиды, аллергический ринит, заболевания кожи, дерматиты, псориаз, витилиго, образование на коже, полипы, множественные кератомы, бородавки и прочие. Различные виды аллергии, любые хронические инфекции, например, тонзиллит, фарингит, проблемы с легкими, бронхиты, ларингиты, пневмония, астма, пристрастие к курению, бессонница, депрессия, проблемы с пищеварением, в том числе запоры, диарея, дисбактериоз, геморрой, боли в шейном и грудном отделе, там, где растут крылья. Урок номер один. Наша задача на белом драконе — познакомиться с ходом движения энергии по каналам и запустить движение энергии по ним. Два основных канала относятся к стихии металла. Это легкие и толстый кишечник. Нам важно почувствовать ощущение легкости и свежести, чтобы легкие раскрылись и чтобы ваше дыхание стало более свободным. Если вы заболеваете и у вас температура, значит, энергия где-то не проходит, и нужно убрать этот затор. Научившись массировать важные точки белого дракона, вы почувствуете себя лучше и почувствуете, что температура стала снижаться. Если вы переболели, то воздействие на точки канала легких и толстого кишечника помогут вам быстрее восстановиться. Канал легких. Для начала нам нужно запустить нормальное движение энергии по каналу легких. Напряжение в области плеч, шеи и сутулая спина будет мешать этому процессу. Поработав с каналом легких несколько дней, вы почувствуете, что ваши плечи расправились, и почувствуете легкость, как будто выросли крылья. Канал легких начинается в этой зоне около плеча, спускается по внутренней боковой поверхности руки и заканчивается около ногтя большого пальца. Наша задача, особенно тех, кто болеет, интенсивно согревать эту зону. Все рисунки вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Рисунок первый. Ход канала легких. Рисунок второй. Угол ногтя большого пальца. Тем, кто болеет, это упражнение хорошо делать каждые 2 часа. Интенсивно согреваем круговыми движениями зону около плеча и начинаем двигать энергию мягкими простукиваниями по внутренней боковой поверхности руки в направлении вниз и затем обратно вверх. Делаем то же самое и на другой руке. Пробуждаем последнюю точку канала легких. Это угол ногтя большого пальца. Это точка, которая очень быстро облегчает состояние боли в горле, если оно только начало болеть. В первые сутки. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Повторяем на другой кисти. Дальше нам нужно массировать верхнюю часть грудной клетки ладошкой по голому телу. Можно интенсивнее согревать эту зону, особенно тем, кто болеет. Теперь делаем пальцы рук жесткими, как коготочки у кошки, и начинаем простукивать межреберные промежутки на высоте вдоха. Делаем вдох, задерживаем дыхание и простукиваем пальцами межреберные промежутки везде, где вы достаете своими руками, область грудной клетки. Делаем 3 подхода. Сейчас нам понадобится любой инструмент, чтобы промассировать заднюю поверхность грудной клетки между лопатками вдоль позвоночника. Это может быть скалка, палка, поварёшка, что будет под рукой. Рисунок 3. Межлопаточная зона. Вам нужно будет простукивать межлопаточную зону, потому что именно там находится зона проекции канала легких. Простукиваем с 2 сторон от позвоночника. Белый дракон поможет быстро восстановить организм после гриппа, ОРВИ и коронавируса. Еще одно упражнение, которое поможет повысить иммунитет, простукивать первую точку канала легких возле плеча каждое утро или перед выходом на улицу в холодное время года. Если эта точка заблокирована, будет такое ощущение упадка, что тяжело сделать вдох полной грудью. Первая точка канала легких находится глубоко, и каждое утро на ЦИ зарядке мы эту точку простукиваем. Рисунок 4. Первая точка канала легких. В этом упражнении мы будем стучать по этой точке кончиками 5 пальцев, собранных в щепотку. Так воздействие получится глубоким, можно почувствовать вибрацию в глубине тела. То же самое делаем и с другой стороны. Всего с каждой стороны по 9 раз. После простукивания поглаживаем точку. Вдох и выдох. Дальше присаживаемся поудобнее, так как мы будем дышать. Раскрывать ваши легкие, убирать заторы. Это упражнение нужно выполнять каждый день. Исходное положение. Сидя, ноги можно скрестить, Если не получится, положите ноги, как будет удобно. Но лучше скрестить, потому что нужно будет упереться ладонями в колени и приподнять грудную клетку. После того, как мы приподняли грудную клетку, освободили диафрагму, высовываем язык и дышим. Если вы болеете или переболели, то делайте это упражнение по самочувствию. Если закружилась голова, надо остановиться и отдохнуть. Те, кто не болел, дышат 8 раз. Те, кто недавно болел, дышите ровно столько, сколько вам комфортно. С высунутым языком дышим интенсивно. Дальше язык убираем на верхнее небо и дышим еще раз. Дышим ртом. Затем мы с вами задерживаем дыхание. На высоте вдоха. Упираемся руками в коленки, приподнимаем грудную клетку и считаем, насколько вы можете задержать дыхание. Засекайте это время в течение недели, чтобы посмотреть динамику. Дальше очищающее дыхание. Вдох, зубы сжали, и через сжатые зубы выдыхаем резко со звуком «С». Делаем это упражнение в 2 подхода. И снова массируем межреберные промежутки. Делаем вдох, задержка дыхания и простукиваем межреберные промежутки. Еще раз делаем очищающее дыхание. После мы будем раскрепощать 7-й шейный позвонок. Очень часто между ним и первым грудным поджаты нервы и сосуды, из-за чего сложно сделать полный вдох. Кроме того, к ущемлению точек приводит и состояние, когда вы сидите, сгорбившись. Рисунок 5. 7-й шейный позвонок. 7-й шейный — это выступающий позвонок. Между ним и следующим позвонком есть промежуток. Там находится межпозвоночный диск. Туда мы с вами ставим пальчики. Держим пальчики в этой зоне. Будет ощущение, что она у вас расслабляется. Рисунок 6. В какой промежуток ставим пальчики? Теперь мы начинаем вращать основанием ладони 10 раз по часовой стрелке вокруг 7-го шейного позвонка и 10 раз против часовой стрелки. Вдох и выдох. Канал толстого кишечника. Белый дракон связан со вторым органом, толстым кишечником. Поэтому вторым этапом мы начинаем прорабатывать точки на канале толстого кишечника. Канал толстого кишечника начинается около ногтя указательного пальца. И мы начинаем активировать эту точку. Нажимаем на точку ногтем другой руки 10 раз. Нажимаем на корень ногтя с внешней стороны указательного пальца. Дальше наша задача — промассировать указательный палец, открыть точки на канале. Двигаем энергию. Делаем симметрично с двух сторон. Движение поглаживающее от ногтя к основанию пальца. Рисунок 7. Точка начала канала толстого кишечника. Рисунок 8. Направление движения. Делаем то же самое на другой руке. Теперь снова пробуждаем канал легких. Простукиваем руку снизу вверх. Делаем с двух сторон. Вдох и выдох. Заканчиваем воздействие на канал последней точкой, которая находится около крыльев носа. Воздействие на нее прочищает нос. Массируем указательным пальцем круговыми движениями. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Энергия — признаки дисбаланса. На каждом драконе мы с вами изучаем признаки недостатка и избытка энергии. Дисбаланс энергии в легких и толстом кишечнике проявляется следующим образом. Проблемы, связанные с эмоциями. Это печаль, тоска, депрессия, насморк, нарушение сна. Если вы просыпаетесь в промежутке с 3 до 5 часов утра и не можете уснуть, то причина в нарушении движения энергии в канале легких. Чтобы его восстановить, ваша задача — массировать первую точку канала легких каждое утро, сразу после пробуждения. Рисунок 9. первая точка канала легких. Почему вы просыпаетесь в это время? Потому что энергия движется по каналам с промежутком в 2 часа. И каждые 2 часа поступает в определенные каналы. Когда она поступает в канал легких, она не может пройти через первую точку, которая у вас заблокирована. В этот момент вы просыпаетесь. Энергия пытается пройти, но не может. Поэтому вам нужно помочь ее движению. Ваше эмоциональное состояние на входе определяет течение болезни. Поэтому так важна профилактика и постоянный контроль состояния здоровья. Подытожим. Если вы проснулись в промежутке с 3 до 5 часов утра, делайте массаж первой точки канала легких. Если вы болеете, растирайте зону первой точки канала легких и воздействуйте на остальные точки канала, чтобы энергия двигалась. Те, кто выздоравливает, простукивайте канал легких часто, можно несколько раз в день. Урок номер 2. Канал легких начинается около плечевого сустава, идет по внутренней боковой поверхности руки и заканчивается около корня ногтя большого пальца. Мы начинаем с согревания этой зоны, первой точки канала легких. Те, кто болеет вирусной инфекцией, массируйте данную зону каждые 2 часа, чтобы выгонять сырость и холод из легких. Прорабатываем с 2 сторон. Далее начинаем простукивать канал легких вверх-вниз, по внутренней стороне руки, от плеча до кисти и обратно, с 2 сторон. Растираем верхнюю часть грудной клетки. Тщательно согреваем эту часть тела. Делаем вдох, задерживаем дыхание и простукиваем межреберные промежутки. На высоте вдоха мы массируем жесткими пальцами межреберные промежутки. С помощью скалки массируем грудной отдел позвоночника, простукиваем. Вдох и выдох. Прорабатываем толстый кишечник. Он расположен буквой «П». От правой паховой зоны идет восходящая часть кишечника. От правого подреберья к левому — поперечная ободочная часть кишечника. От левого подреберья к левой паховой складке — нисходящая часть кишечника. Делаем вдох, высовываем язык и на выдохе, на задержке дыхания начинаем тщательно разминать толстый кишечник. Пальцами обеих рук массируем вращательными движениями, двигаясь от паховой складки вверх к правому подреберью. Делаем 3 подхода. Рисунок 10. Как расположен толстый кишечник? Рисунок 11. Массаж толстого кишечника. Далее идем от правого подреберья к левому подреберью. Вдох, высовываем язык и на выдохе, на задержке дыхания тщательно разминаем толстый кишечник. Делаем также 3 подхода. Переходим к зоне от левого подреберья к левой паховой складке. Вдох, высовываем язык и на выдохе, на задержке дыхания разминаем сверху вниз нисходящую часть толстого кишечника. Делаем 3 подхода. Закончили. Погладим живот несколько раз по часовой стрелке. Время активности начала легких с 3 до 5 часов утра. С 5 до 7 часов утра активен следующий канал и соответствующий ему орган — толстый кишечник. В это время должно происходить его опорожнение. Если этого не происходит, значит, с кишечником что-то не так. Для нормализации этой системы каждое утро нужно выполнять упражнение «массаж сигмовидной кишки». Около левой паховой складки находится сигмовидная кишка, активизация которой способствует эвакуации содержимого кишечника. Рисунок 12. Где именно расположена сигмовидная кишка? Массаж производится мягкой ладошкой, и эту зону будем простукивать 60 раз. считаем и простукиваем. После этого несколько раз гладим живот по часовой стрелке. Возвращаемся к каналу легких. Активируем точки. Нажимаем на корень ногтя большого пальца ногтем другого пальца 10 раз. То же самое делаем с другой стороны. Дальше делаем дыхательные упражнения. Исходное положение. Сидя, ноги скрестить. Кто может, кто нет, положите их, как будет удобно. Лучше скрестить, потому что нам нужно будет упираться ладошками в колени и приподнять грудную клетку. После того, как мы приподняли грудную клетку, освободили диафрагму, высовываем язык и дышим 10 раз. С высунутым языком дышим интенсивно. Язык убираем на верхнее небо и дышим еще раз. Дышим ртом. Делаем полный вдох, задерживаем дыхание и считаем, на сколько секунд мы можем задерживать дыхание. Руками упираемся в колени. Вдох — учащенное дыхание. Вдох — зубы сжали и через сжатые зубы выдыхаем, резко. Делаем это упражнение в два подхода. Вдох. Задержка дыхания. Массируем межреберные промежутки. Вдох и выдох. Растягиваем кожу на шее. Это расслабляет шейный отдел позвоночника, чтобы голова не кружилась. Массируем седьмой шейный позвонок. Чтобы его найти, наклоните голову вперед. Самый выступающий и есть седьмой шейный позвонок. Вращаем ладошкой по часовой стрелке 10 раз и потом против часовой. Раскрепощаем зону между седьмым шейным и первым грудным позвонками. Между ними диск. Ставим пальцы и держим. Плечи опускаем, чтобы руки не устали. Снова растягиваем кожу от позвоночника к наружи, на задней поверхности шеи. Урок номер 3. Канал толстого кишечника открывается в нос. В этой непонятной фразе кроется глубокий смысл. Если вас беспокоят проблемы с носом, то, проработав канал толстого кишечника, вы с удивлением обнаружите, что нос стал дышать свободнее. Но не только это. Вот что пишут наши участники. Однажды ко мне обратилась Елена из Новосибирска. Ей назначили очередную операцию по удалению полипов в носу. Эта проблема беспокоит ее уже давно, и периодически ей приходится удалять полипы. Это болезненная и очень неприятная процедура, поэтому она искала другие способы решения этой проблемы. И, конечно, сомневалась, что можно помочь таким простым методом. Вот что она написала, пройдя курс «Сокровища золотого дракона». Отзыв. «У меня произошло чудо 30 декабря, в мой день рождения. Вышел полип из носа. Очередной раз утром, когда я начала сморкаться, вместе с кровью вышел плотный жгут. Такое состояние у меня было, когда делала операцию по удалению полипов. Делала много раз, даже сбилась со счета. Еще прошел шум в ушах, синдром беспокойных ног. Спасибо вам, Ирина Леонидовна, за ваши знания, за встречу с вами. Если вы сможете пролечить все данные состояния заранее, то при заболевании вирусной инфекцией, и в частности коронавирусом, осложнений будет гораздо меньше. Также инфекция может протекать тяжело, если есть проблемы, связанные с самими легкими и дыхательной системой в целом. Хронический насморк, гайморит, хронические проблемы с горлом или легкими. Чтобы пролечить эти состояния, до встречи с вирусной инфекцией нужно двигать энергию. Таблетки здесь не помогут. У канала легких, о котором мы говорили в предыдущих уроках, есть три участка — верхний, средний, нижний. Рисунок 13. Верхняя часть канала легких. Верхняя часть связана с печенью. Энергия передается в канал легких из канала печени. Поэтому все боли в плече, как и проблемы с печенью, отражаются на течении инфекции. Задача в этой зоне — двигать энергию. Каждую зарядку мы эту зону растираем. Средняя зона связана с желудком и поджелудочной железой, а нижняя — с почками. Поэтому, прорабатывая разные участки канала легких, делая акцент на них, мы тем самым решаем сопутствующие проблемы, устраняя застой энергии не только в канале легких, но и в других связанных с ним каналах. Движение энергии также начинает восстанавливаться. Рисунок 14. Средняя и нижняя зона. Точка Юйцзы. Воздействие на эту точку — скорая помощь при одышке и высокой температуре, боли и сухости в горле. Помогает также при болях в желудке. Точка Юйцзы напоминает глаз рыбы. При одышке данную точку массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую, симметрично с двух сторон. Рисунок 15. Точка Юйцзы. Рисунок 16. Точка Юньмэнь. Точка Юньмэнь. При болях в горле, одышке, кашле эту зону растираем и интенсивно согреваем. Одышка уходит, дышать становится легче, появляется свежесть. Согревайте эту зону как можно чаще. Точка Тяньфу. Это скорая помощь при боли в плече, одышке, беспокойстве. Точка связана с печенью. Как найти? Прикладываем 4 пальца к подмышечной складке, и ниже на плече будет точка. Она болезненная. Очень интересная точка, так как убирает необычный симптом — застревание пищи или таблетки в горле. Рисунок 17. Точка Тяньфу. Точка Джидзе. Воздействие на нее помогает при беспокойстве, панических атаках, боли в горле, повышенном давлении. Находится в локтевой ямке, у наружного края сухожилия. Согните руку в локте, пальцем нажмите в локтевой ямке. Там будет ощущение натянутой струны. Рисунок 18. Точка Чидзе. С наружного края сухожилия мы массируем эту точку. Она болезненная. Это сбрасывает застойную энергию в легких и почках, оздоравливает легкие в целом. Массировать эту точку нужно особым образом. Растираем ладошкой интенсивно до ощущения тепла, симметрично с двух сторон. Точка Тайюань. Скорая помощь при ощущении нехватки воздуха, сухости во рту, горле. Эта точка находится прямо на пульсе, лучезапястной складке около сухожилия. Точка связана с пищеварительной системой. Массируем симметрично с двух сторон по 10 раз. Рисунок 19. Точка Тайюань. Массаж всех этих точек укрепляет легкие, выводит застой жидкости, крови и энергии, облегчает самочувствие и снимает одышку, убирает беспокойство. Массаж гуаша. Для массажа гуаша понадобится скребок гуаша или столовая ложка с широким черенком. Перед массажем смазываете маслом зону от 7-го шейного позвонка до лопаток. Берем ложку и на расстоянии 3 пальцев к наружу от позвоночника черенком ложки скребем симметрично с двух сторон в одном направлении сверху вниз. Скребем до небольшого покраснения. Если у вас большая чувствительность, могут появиться петехии. Это нормально. Процедура гуаша проводится 1 раз в день. Если на следующий день остались следы, повторять не нужно. Сначала подождите, пока следы пройдут. Рисунок 20. Массаж гуаша. Можно сделать гуаша 3 раза в неделю. Особенно хорошо улучшает самочувствие во время вирусной инфекции, если болеете простудным заболеванием. Урок номер 4. Сначала растираем и разогреваем ладошки, чтобы точки Лао-гун были активны. Лао-гун — точка душевного равновесия, расположенная практически в середине ладони. Чтобы найти ее, нужно сложить руку в кулак без большого пальца. Средний палец укажет прямо на Лао-гун. Потом точкой Лао-гун растираем первую точку канала легких. Разогреваем ее. Лучше это делать на голое тело. Если вы правильно активировали точки, то почувствуете ощущение тепла, которое проникает вглубь канала. Канал находится симметрично с двух сторон, поэтому активируем его тоже с двух сторон. Рисунок 21. Точка Лао-гун. Растираем верхушки легких. Это тоже лучше делать на голое тело. Рукой согреваем, интенсивно растираем, симметрично с двух сторон. Делаем вдох и массируем межреберные промежутки на высоте задержки дыхания. Растираем всю грудную клетку, согреваем ее. Берем любой подручный инструмент, можно скалку, и тщательно простукиваем межлопаточную область, но не задевая позвоночник. Глубокий вдох и выдох. Дыхание мыши. Очищает пазухи носа. Представляем мышь, которая почувствовала запах сыра. Интенсивно начинаем дышать носом и вращаем головой влево-вправо. После этого обязательно нужно раскрепостить шею, потому что может закружиться голова. Растираем заднюю поверхность шеи и плечи. Дыхание собаки. Это вид дыхания, который устраняет любые боли. Представляем себе собаку, которая очень долго бежала, высунула язык и интенсивно дышит. Диафрагма интенсивно ходит. Часто-часто дышим. После этого упражнения плечи снова расслабляем. Дыхание орла. Орел — это такая птица, которая резко и быстро опускается на землю при полете. Очень выносливая птица. Руки поднимаем в стороны, ладони направлены вперед. Мы делаем резкий вдох и вместе с дыханием сводим руки вперед. Ладони направлены друг к другу. Затем медленный выдох на 8 счетов. Руки с дыханием возвращаются в стороны, в исходное положение. Делаем 3 подхода. Дыхание медведя. Медведь — это очень сильное и мощное животное. Руки опускаем вниз и соединяем перед собой. Кладем одну ладошку на другую. Мы делаем медленный вдох на 8 счетов. При этом руки поднимаем наискосок, разводим их и одновременно поднимаем снизу вверх и затем резкий выдох. Руки опускаются в исходное положение. Медленный вдох и резкий выдох. Наполняем грудную клетку воздухом. Делаем 3 подхода. После дыхательных упражнений делаем спокойный вдох и выдох. Успокаиваем дыхание. Выполняем массаж живота круговыми движениями. Пробуждаем канал легких. Начинаем простукивать вниз-вверх по внутренней стороне руки от плеча до кисти. Делаем симметрично с двух сторон. Вдох и выдох. Начинаем массировать точку Юньмэнь. Далее массируем точку Тяньфу. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Приступаем к точке Чидзе. Сгибаем локоть и обнаруживаем сухожилие струну. К наружной части сухожилия массируем точку 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Это убирает повышенное давление, застой в почках, кашель и наполняет канал легких. Следующая точка — Тайюань, на лучезапястной складке. Она не болезненная. Массируем ее. Дальше Юйцзы. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Прорабатываем все перечисленные точки симметрично с другой стороны тела. Пробуждаем зону легких. Вдох и выдох. Пробуждаем наш толстый кишечник. Массируем указательный палец сначала с одной стороны руки, потом с другой стороны. Массируем толстый кишечник. Сначала восходящая часть, потом поперечная и нисходящая. Делаем вдох, высовываем язык и на выдохе На задержке дыхания начинаем тщательно разминать толстый кишечник. Мы идем от паховой складки к правому подреберью, тщательно массируя толстый кишечник. Делаем 3 подхода. Далее идем от правого подреберья к левому подреберью. Вдох, высовываем язык, и на выдохе, на задержке дыхания, начинаем тщательно разминать толстый кишечник. Делаем 3 подхода. От левого подреберья к левой паховой складке. Вдох, высовываем язык, и на выдохе, на задержке дыхания, начинаем тщательно разминать толстый кишечник. Делаем 3 подхода. Массируем живот. Пробуждаем точку толстого кишечника около левой паховой складки. Стучим 60 раз. Вдох и выдох. Массируем точки канала толстого кишечника около носа. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Дальше начинаем дышать. Исходное положение. Сидя, ноги можно скрестить. Кто не может, положить так, как будет удобно. Лучше скрестить ноги, потому что нам нужно будет упираться ладошками в колени и приподнимать грудную клетку. После того, как мы приподняли грудную клетку, освободили диафрагму, высовываем язык и дышим 12 раз интенсивно. Язык за верхнее небо и снова дышим 12 раз. Делаем вдох и задержку дыхания. Считаем, сколько получилось. Учащенное дыхание, вдох и выдох. На высоте дыхания простукиваем межреберные промежутки. После упражнений должно быть ощущение свежести и свободы в грудной клетке. Урок номер 5. Канал легких важен для оздоровления всего тела. Верхняя часть оздоравливает печень. Средняя часть решает проблемы желудка и поджелудочной железы. Нижняя часть решает проблемы слабости почек. Кашель может быть связан с разными органами. С легкими, с печенью, с почками, с селезенкой. По характеру кашля можно определить, с каким органом он связан. Кашель сероватый, бледно-серый или бледной мокротой связан с легкими. Желтоватый оттенок мокроты на связь с печенью. Если кашель с прозрачной и обильной мокротой, обратите внимание на селезенку. Проблемы, связанные с почками, так дифференцировать сложно. Мы изучаем точки, которые будут воздействовать комплексно на всю систему легких. Последовательно их массируя, мы тем самым будем оздоравливать организм в целом и убирать заторы во всех этих органах. Важно понять, что если вы переохладились, если вас где-то продуло, если вы замерзли, этот холод и ветер нужно срочно вывести. И самый простой способ — это воздействие на точки на канале мочевого пузыря вдоль позвоночника методом гуаша — выскребание. Если вы замерзли, в тот же день сделайте массаж гуаша вдоль позвоночника, чтобы вывести этот ветер и холод. Еще на движение энергии ци и крови влияют эмоции. Если вы находитесь в депрессивном состоянии, печали, в расстроенных чувствах, то это очень сильно тормозит движение энергии и крови. Это приводит к тому, что падает защитная энергия, и открывается доступ для вторжения холодной энергии и вирусов. Поэтому первое правило профилактики заболеваний легких и профилактики простудных и вирусных инфекций — улыбаться. Не находиться в печали, убирать застои энергии крови на канале легких и поддерживать хорошее эмоциональное состояние. Зачем нужна ци-зарядка? Если при простуде принимать только препараты и не воздействовать на движение энергии и крови, это может загнать холод внутрь организма. Каждое утро я провожу бесплатную ци-зарядку. Простой комплекс упражнений для энергии на весь день и хорошего общего самочувствия. Ее могут делать люди любого возраста. Можно даже делать упражнения сидя или лежа. То, что получается. Конечно, она не решает конкретных проблем со здоровьем, но ее функции очень важны. Все упражнения в ЦИ-зарядке построены таким образом, чтобы запустить энергию в легкие, чтобы в них не было затора. Именно с утра это очень важно, чтобы пробудить организм и запустить все биохимические процессы, биоритмы для правильной работы внутренних органов. ЦИ-зарядку делаем один раз в день, в первой половине дня. Если вы болеете, то прорабатывать точки канала легких можно несколько раз в день. Важно понимать, с чем связаны легкие. В китайской медицине у каждого внутреннего органа есть окна, по состоянию которых можно определить уровень здоровья органа. Например, для легких и толстого кишечника это кожа и нос. Так, при простуде первое проявление болезни часто насморк, а проблемы толстого кишечника проявляются на коже. Это могут быть экземы, высыпания. Легкие и толстый кишечник обеспечивают иммунную защиту организма. В китайской медицине она называется защитная энергия Вэй. Это воздушная прослойка между кожей и пушковыми волосами. Поэтому один из простых способов укрепления иммунитета — носить свободную одежду, чтобы было пространство для циркуляции защитной энергии Вэй. Также простое упражнение, которое мы делаем на ЦИ-зарядке — поглаживание рук, ног и туловища по ходу движения энергии по каналам. Если вы делаете это упражнение каждое утро, то ваша защитная энергия с каждым днем будет набирать силу. Диагностика. На состояние внутренних органов может влиять два вида нарушений движения энергии в каналах. Это может быть избыток или недостаток. Доктора в китайской медицине могут определить вид дисбаланса не только по внешним признакам или симптомам, но даже по характеру человека или его предпочтениям. Если у человека недостаток энергии в канале легких, то это проявляется в следующих признаках. Такие люди часто живут воспоминаниями о прошлом. Им сложно на чем-то сосредоточиться. Они постоянно перескакивают вниманием с одного на другое. Например, бесконечно переключают каналы телевизора, не останавливаясь ни на одной передаче надолго. Такие люди очень любят учиться, читать книги, предпочитают одиночество, часто впадают в печаль и тоску. Физический недостаток энергии в канале легких проявляется так: покашливание, озноб, холодный пот, частый насморк, бессонница, боль в области ключицы и грудной клетки. Если недостаток энергии в легких, есть простой способ восполнять эту энергию. Для этого мы будем простукивать первую точку канала легких, начиная от большого пальца руки до первой точки канала легких, обязательно в этом направлении. Те люди, у которых избыток энергии в канале легких, часто видят сны, как будто летают во сне. Или видели их в детстве. В характере этих людей не обращать внимания на препятствия. Легко идти по жизни и не залипать на проблемах. Если вы относитесь к таким людям, массируйте точки, начиная от первой точки возле плечевого сустава по направлению хода канала легких вниз, к последней точке на большом пальце. В этом направлении вы выводите энергию из канала. Те люди, у кого недостаток энергии, делают упражнения снизу вверх, то есть заводят энергию в канал легких. Те, у кого избыток, сверху вниз, то есть эту энергию выводят. Физические симптомы избытка энергии в канале легких: глубокий кашель, интенсивная одышка, потливость, боли в области плеча и спины, бессонница с 3-5 часов утра. Избыток или недостаток энергии в канале может быть как постоянным, если есть предрасположенность или особенность с детства, так и временным, или поменяться в процессе жизни, если состояние органа изменилось во время или после какой-то болезни. Поэтому, когда делаете упражнение, оценивайте свои внутренние ощущения и делайте в ту сторону, в которую вам более комфортно. Вы почувствуете разницу, если попробуете несколько раз сделать упражнение сначала в одном направлении, а затем в другом. Если вам пока сложно определить, тогда делайте простукивание или проглаживание канала в обе стороны. Прорабатываем конкретные точки. Всегда только по направлению канала. У канала легких сверху вниз. Массаж точек канала легких укрепляет иммунитет, оздоравливает весь организм, продлевает молодость, улучшает состояние кожи и волос. Верхняя часть канала легких убирает застои в печени. Канал печени заканчивается под грудью и передает энергию в канал легких. С помощью первой точки канала легких мы как бы проталкиваем энергию из канала печени в канал легких. Так, если в канале печени есть избыток, а в канале легких недостаток энергии, то воздействие на первую точку канала легких Джунфу и всю зону около плеча поможет его сбалансировать. Если сухость в горле, раздражающий кашель, сухой кашель до рвоты — это проблема печени. Если вы чувствуете, что что-то застревает в горле или не можете что-то проглотить, это говорит о том, что на данном участке энергия застревает. В этом случае мы начинаем массировать точку Тяньфу. Рисунок 22. Точка Кунцзуй. Чтобы устранить заторы в канале легких, успокоить кашель, устранить одышку, снизить давление, опустить энергию в почки, подойдет точка в локтевой ямке. Точка Чидзе. Ее название можно перевести как «очищаем болото». Следующую точку, Кунцзуй, очень любят в китайской медицине. Ее немного сложновато найти. Она находится на 7 цуней выше лучезапястной складки. Цунь — китайская мера длины, значение которой постоянно менялось. Существуют анатомические варианты цуня, индивидуальные для каждого человека. Их используют в восточной медицине. Прикладываем к лучезапястной складке 4 пальца. Потом еще 3 и нащупываем точку в ямочке, как дырка. Можно найти и сверху. Сгибаем руку в локте и от локтевой складки откладываем 4 пальца вниз на руке. Точка болезненная. Точка кунцзуй, точка щель, или в переводе высшее отверстие. Назовем ее главное окно. Воздействие на эту точку убирает кашель и боли в горле. Нормализует энергию в канале легких. Устраняет головную боль при простуде. Снижает температуру. При воздействии на точку уходит печаль, тоска, одышка, стеснение в груди, а также боль в горле и насморк. Все точки находятся симметрично с двух сторон. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Точка Цзинцюй. Точка, где живет дух легких. Она находится выше лучезапястной складки на 1 цунь. Отложите от складки поперечно-указательный палец и нащупайте углубление. В области пульса. Рисунок 23. Точка Цзинцюй. Рисунок 24. Точка Шаошан. Массаж этой точки устраняет кашель, температуру, боль в горле, одышку, боль при невралгии. Точка симметрична с двух сторон, как и все парные точки. Если точка есть на одной половине тела, также зеркально есть и на другой. Одна точка может быть только если она находится на центральной линии тела. Точка Шаошан. Угол большого пальца. Воздействие на точку устраняет избыток энергии и помогает при боли в горле. В случае ангины нужно протереть антисептиком, уколоть стерильной иглой и выпустить капельку крови. Если сделаете это в первые часы заболевания, боль сразу же пройдет. Не будет проблем с горлом, воспаление не пойдет дальше. Урок номер 6. Если у вас где-то болит, значит, там произошел затор энергии. Ее нужно двигать. Вспоминаем наше упражнение. Растираем ладошки, пробуждаем энергию в области первой точки канала легких. Растираем легкие, убираем заторы, простукиваем канал легких. Пробуждаем наш толстый кишечник. Восходящую часть справа, поперечно-ободочную и нисходящую. Для этого мы наклоняемся, тем самым освобождая переднюю брюшную стенку. Она становится расслабленной. Высовываем язык, натягиваем все сухожилия. Открываем канал толстого кишечника, массируя указательный палец. Открываем последнюю точку канала толстого кишечника. Около носа массируем точки. Массируем симметрично с двух сторон точки канала легких. Середину предплечья, точку на фалангу ниже лучезапястной складки, точку на лучезапястной складке, точку голова рыбы, которая лечит канал легких, сердца и желудка. Делаем вдох и на задержке массируем межреберные промежутки простукиванием. Далее упражнение. На выдохе произносим звук «С». Дыхательные упражнения. Дыхание мыши. Через нос резкий вдох-выдох. Дыхание собаки. Дыхание орла. Дыхание медведя. Садимся. Вспоминаем дыхание. Сегодня мы сделаем 21 раз, как положено. Упираемся руками в коленочки, приподнимаем грудную клетку, высовываем язык, дышим. Язык за верхнее небо. Тоже 21 раз дышим. У кого закружилась голова, можно делать поменьше и дать себе отдохнуть немного. И делаем задержку дыхания. Если после этого выходит жар, это хорошо. И снова массируем межреберные промежутки. Вдох, задержка дыхания, простукивание. Урок номер 7. Канал толстого кишечника и канал легких. Это два парных канала, которые взаимосвязаны между собой. И состояние легких зависит от состояния толстого кишечника. И наоборот. Поэтому для оздоровления легких есть простая методика — микроклизмы в период заболевания. Это очень быстро восстанавливает, снимает все интоксикации. Идеально во время болезни. Состояние кожи тоже напрямую зависит от толстого кишечника. Если у вас есть какие-то образования на коже, папилломы, бородавки или прыщи, это все связано с толстым кишечником. Толстый кишечник нужно оздоравливать. Для этого есть целая система на золотом драконе. На белом драконе мы изучаем только точки. Если канал не проходим, все остальные методики не работают. Поэтому мы сначала запускаем энергию с помощью точек и массажа канала. Есть определенные шаги, и они включают сначала устранение блоков в канале. Канал толстого кишечника. Канал толстого кишечника начинается около угла ногтя указательного пальца, идет вверх, поднимается по наружной боковой поверхности руки, заходит на спину, проходит рядом с позвоночником как раз в точке между седьмым шейным и первым грудным позвонками и выходит по шее на лицо. Заканчивается он у крыльев носа. По ходу канала есть много определенных точек. Мы не будем с вами изучать их все. Изучим только ключевые, которые позволят запустить движение энергии по каналу. Массаж точек по ходу канала толстого кишечника улучшает состояние кожи, стимулирует работу всего желудочно-кишечного тракта. Точка Шан-Ян. Воздействие на нее. устраняет запоры, помогает убрать сыпь на лице, выступает в качестве точки скорой помощи. Точка находится у наружного края ногтя указательного пальца. Если человек упал в обморок, если у него подозрение на инсульт или какое-то другое странное состояние, эта точка активизации поможет быстро улучшить состояние. Конечно, это не отменяет медицинской помощи, но пока вы ждете врача, сможете помочь человеку. Рисунок 25. Точка Шан-Ян. Рисунок 26. Точка Хэ-Гу. Точку можно нажимать зубочисткой, ручкой, палочкой, чем угодно стимулировать. Если под рукой ничего нет, то просто массировать ее пальцами или ногтем. Точка Хэ-Гу. Это очень важная точка. У нее есть две главные функции, которые нужно запомнить. Тонизирующие, обезболивающие. Это универсальная точка, так называемая точка широкого спектра действия, которая дает тонус, запускает энергию по каналу и обезболивает в первую очередь те органы, которые находятся в голове. Важно! Беременным ее массировать нельзя. Массаж точки помогает справиться с зубной болью, головной болью, болью, связанной с неврологией, с ушами, со всем, что находится на лице. Прикладываем большой палец к указательному. Здесь образуется бугорок. Нажимаем на вершину этого бугорка, прижимаем кости и стимулируем эту точку. Точка находится симметрично с двух сторон. Стимулировать ее нужно по очереди. Сначала на одной руке, потом на другой. Точку нужно массировать, если вы хотите добиться бодрости, тонуса, хорошего самочувствия. Лучше это делать в первой половине дня или в то время, когда вы чувствуете, что засыпаете, энергии нет. Рисунок 27. Точка Цюйчи. Рисунок 28. Точка Инсян. Лайфхак для тех, кто боится стоматологов. Если вы идете лечить зубы, массаж этой точки поможет не чувствовать боли. Точка Цюйчи. Массаж этой точки снижает давление, улучшает работу кишечника, устраняет беспокойство, помогает справиться с депрессией, улучшает затрудненное дыхание, убирает зуд, в том числе аллергический, интоксикационный или после укуса насекомого. Точка Инсян. Находится у крыльев носа. Последняя точка канала толстого кишечника. Точку можно использовать для профилактики и лечения насморка у вас или у ребенка. Ее можно массировать. Это облегчает носовое дыхание, убирает сухость во рту и устраняет одышку. Как можно массировать канал толстого кишечника? По очереди каждую точку. Сначала слева, потом справа. И переходим к следующей точке. Можно пройти сначала по одной стороне все точки по ходу канала, потом по другой стороне. Урок номер 8. Задача каждого — заботиться о своем здоровье, изучать способы его сохранения и укрепления. Я буду рассказывать о том, как вам может помочь китайская медицина и что нужно сделать, чтобы сохранить свое здоровье. Курс «Сокровища золотого дракона» — это информационная программа, которую может пройти каждый. «Белый дракон» — это те знания о системе легких и толстого кишечника, которые нужно использовать каждый день. Руки и голова — вот все, что нужно для китайской медицины. И это самое простое. Руки — самодельный инструмент. Научитесь пользоваться этим инструментом, и вы приятно удивитесь вашим результатам уже после первой недели занятий. В драконах вы получаете такие знания и навыки, которые позволят вам помочь себе и своим близким при проблемах со здоровьем. Давление или одышка. Как улучшить состояние? Есть несколько состояний. такие как повышенное давление, одышка, один из видов головокружения и головной боли, причина которых, казалось бы, лежит на поверхности, но многие о ней даже не догадываются. Это проблемы с шейным отделом позвоночника. Из-за сна с неправильным положением шеи, неудобным положением, неправильным привычным положением шеи или из-за длительной работы с поднятой головой, а может быть и какой-то спортивной активности с запрокидыванием головы, в шее происходит напряжение мышц, сужается расстояние между позвонками и зажимает пучок нервов и сосудов, в котором находится нервус вагус, нерв, который идет ко всем внутренним органам, или просто нарушается кровоснабжение в шее, даже если совсем немного. Это может сильно влиять на самочувствие. Эта простая причина может вызвать множество неприятных состояний, от частого укачивания и обычной сонливости до головокружений, панических атак, скачков давления и хронических болезней пищеварительной системы. При длительном сохранении застоя энергии и крови в этом месте возникает холка, уплотнение и увеличение объема тканей над седьмым шейным позвонком. Для устранения этих проблем есть простая практика. Я назвала ее «выщипывание седьмого шейного позвонка». Наклоните голову вперед. Самый выступающий позвонок и есть седьмой шейный. Делаем практику выщипывания. Она достаточно хорошо устраняет состояние, связанное с одышкой или ощущением нехватки воздуха, а также с повышенным давлением. Для этой практики нужно попросить кого-то, чтобы помог вам. На себе ее сделать не получится. Согните указательный и средний палец руки и начните выщипывать зону седьмого шейного позвонка. В идеале прощипать до появления небольшого синячка. Покраснение и синячок на коже в зоне седьмого шейного позвонка — это нормально, значит, вы все сделали правильно. Повторять практику можно только когда пройдут последствия предыдущей. Советы по упражнениям. Почему наши участники получают невероятные результаты? Одно из главных условий — это регулярность. Мы встречаемся на программе каждый день, в течение 6 недель, и занимаемся все вместе. Даже одна эта дисциплина дает очень хорошие результаты. После того, как курс закончился, главная рекомендация для участников — это продолжать выделять для занятий 10-15 минут в день. Это важно, потому что на программе мы ускоряем движение энергии по каналам. И этот поток нужно поддерживать. Для этого не нужно каких-то инструментов или специальных условий, только немного времени для себя. От продолжения практики с течением времени результаты кратно возрастают. Все точки массируем симметрично с двух сторон. Нужно это делать каждый день, особенно если вы болеете или восстанавливаетесь. Найдите себе одну точку на канале легких, которую вы полюбили. Полюбили — это значит, что от массирования этой точки вам становится хорошо. Когда вы массируете точки, вы работаете с зонами, у которых есть большой диаметр. Поэтому плюс-минус в какую-то сторону — ничего страшного. Вы все равно попадете в нужную точку. Через какое-то время вы начнете чувствовать, что это та точка. У вас появится интуиция, чувствительность. Если вы будете с помощью интеллекта пытаться понять, где она у вас, она вам не откроется. Точки, они живые, и они реально начинают с вами контактировать и реагировать. Вы сможете через какое-то время почувствовать, где какая точка. Это приходит с практикой. Если вы пока не чувствуете точки, есть один простой способ — простукивание канала легких. Вы таким образом активируете весь канал, даже если не нажали нужные точки. Важно! Вы делаете движение вниз и вверх, если у вас все нормально с легкими. Если у вас избыток энергии, вы выводите ее, если недостаток, заводите. Через какое-то время в канале легких наступает гармония. Если не чувствуете, как вам лучше, делаете в обе стороны.